А ваша фантастическая экзальтация, — возразила Бенсон, — ваша надрывающая сердце ирония всегда будут вносить беспокойство и замешательство. Словом, подлинный диссонанс в общепринятые отношения между людьми. О, чудесный капельмейстер, в чьей власти создавать такие диссонансы, — рассмеялся Крейслер. «Будьте же серьезней», — продолжала советница. «Будьте серьезней, вам не отделаться от меня горькой шуткой. Я держу вас крепко, милый Йоганнес. Да, я буду звать вас этим нежным именем Йоганнес. Надеюсь все-таки, что из-под маски сатира в конце концов выглянет нежная отзывчивая душа. И кроме того, никому не позволю я себя убедить, что странное имя Крейслер не фальшивое имя, подсунутое вам вместо настоящего. Госпожа советница, — проговорил Крейслер, и на лице его причудливо заиграли все мускулы, заплясали тысячи черточек и морщинок. Милейшая советница, что вы имеете против моего доброго имени? Быть может, я и носил когда-то другое, но это было так давно. Со мной случилось то же, что с советчиком из тиковской синей бороды. Помните, он говорит, было у меня когда-то приотличное имя, но долгие годы стерли его из памяти, и я едва совсем не позабыл его и вспоминаю лишь смутно. «Думайте, думайте, Йоганнес», — воскликнула советница, пронизывая его сверкающим взглядом, «и я уверена, вы вспомните это полузабытое имя». «Нет, дрожайший», — ответил Крейслер, — «это невозможно». Я склонен думать, что неуловимое воспоминание о моем прежнем облике и о связи его с другим именем, как неким видом на жительство, восходит еще к тем отрадным временам, когда я, Крейслер, по правде говоря, еще не был рожден на свет. Соблаговолите, достойнейшие из достойнейших, рассмотреть мое незатейливое имя в надлежащем свете, и вы найдете, что оно милее всех других и по рисунку, и по колориту, и по его, так сказать, физиономии, мало того... Выверните его наизнанку, вскройте анатомическим ножом грамматики, и его внутренний смысл раскроется перед вами во всей своей красе. Ведь не станете же вы, великолепнейшая, искать корень моей фамилии в слове «Краус», «Завитой». А про меня, по аналогии, не скажете, что я украшаю завитушками звуки, а то и волосы, иначе говоря, что я попросту парикмахер? Нет... Вы никогда не уйдете и от слова «крейс» — «круг». И я молю небо, чтобы в мыслях ваших тот же час возникли волшебные круги, в коих вращается все наше бытие, и откуда мы никак не можем вырваться, сколько бы ни старались. В этих-то кругах и кружится Крейслер. И, возможно, что порой, утомившись пляской святого Витта, к которой его принуждают, он вступает в единоборство с темными загадочными силами, начертавшими те круги, и более страстно тоскует по беспредельным просторам, нежели то допустимо при его и без того хрупкой конституции. Глубокая боль от этого страстного порыва, возможно, и есть та ирония, которую вы, достойнейшая, клеймите столь сурово, не замечая, что ведь то здоровая мать родила сына, вступившего в жизнь самодержавным королем. Я разумею юмор, у которого нет ничего общего с его незадачливой сводной сестрой насмешкой. Да-да, заговорила советница, именно этот юмор, этого оборотня, рожденного необузданной своенравной фантазией, настолько лишенного всякого образа и подобия, что даже вы, черствуя мужские души, не знаете, какое дать ему звание и в какую определить должность, именно этот юмор. Вы всегда пытаетесь представить как нечто возвышенное, прекрасное, когда своим жестоким глумлением готовы растоптать все, что нам дорого и мило. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор не может опомниться после вашего появления, вашей странной выходки в парке? При ее чувствительности любая шутка, в которой она усматривает хоть тень насмешки над своей особой, глубоко уязвляет ее. А вам, милый Йоганнес, взбрело на ум представиться сумасшедшим. Вы так напугали ее, что она едва не заболела. Ну, простительно ли это? Столь же мало, возразил Крейслер, как желание юной принцессочки повергнуть в страх незнакомого человека на вид вполне пристойного, случайно попавшего в открытый парк ее сиятельного папаши. Ну, так или иначе, продолжала советница, ваше экстравагантное поведение в парке могло иметь печальные последствия. Если и удалось убедить принцессу приучить к мысли, что ей, возможно, доведется встретиться с вами снова, —